Напиток из имбиря, хурмы и корицы с сахаром недавно зарегистрирован государственным нематериальным наследием. Это один из видов традиционных напитков корейской нации. Корейцы любили пить его в новогодний праздник. У него весьма полезны для здоровья человека фармакологические действия. В ходе его изготовления образуются такие полезные вещества, в том числе витамины, минеральные вещества и аминокислоты, которые помогают очищению крови и удалению усталости.